Глава 51. Счастливые родители. Каждая пара хочет иметь здорового, нормального ребенка. Брак, в котором партнеры подбирали друг друга по методу Сильва, центрирован и настроен на вселенский поток. Свободен от невоздержанности, дурных привычек и негативных мыслей и ориентирован на созидание. Такой брак практически гарантирует здорового, нормального ребенка. Но подготовленные по Сильва партнеры могут пойти еще дальше. Они могут программировать рождение ребенка, обреченного на успех. Когда двое партнеров решают, что хотят завести ребенка, им следует войти в альфа-уровень по отдельности, при этом каждый старается узнать, каковы будут потребности планеты. Если они согласятся в том, что будет потребность во врачах, ученых или специалистах какой-то отдельной отрасли, им следует войти в альфа-уровень совместно и попросить Создателя, высший разум, Бога, послать через них необходимого мыслителя, интеллект, который послужит решению проблем планеты в будущем. Процедура такова. Первое. Муж и жена входят в глубокое альфа в разное время. Второе. Вообразите планету прямо перед собой и спросите, какова будет самая большая потребность планеты в будущем. Третье. Передвиньте образ чуть влево. Визуализируйте календарь с четко видимым годом на 20 лет в будущее. Запомните, что появляется на планете или приходит вам в голову. Четвертое. Снова задайте этот вопрос и передвиньте картинку еще левее. На календаре должен быть ясно виден год на 30 лет в будущее. Снова запомните, что происходит или приходит в голову. Пятое. Заканчивайте альфа-сеанс. Если после нескольких попыток потенциальные родители не могут достичь согласия в отношении приоритетной профессии, каждому из них следует по отдельности провести альфа-сеанс с выбором из нескольких профессий для выявления оптимальной. Как только этот вопрос решен, оба партнера входят в уровень и просят дать им такого ребенка. Процедура прошения проста. Первое. Войдите в альфа-уровень вместе, углубьте ваши альфа-уровни. Второе. Каждый говорит вслух «Я готов». Третье. Каждый мысленно просит. Высший разум, пошли через нас необходимый миру ум, который поможет решить проблему планеты в будущем, если на то есть твоя воля. Аминь. Четвертое. Каждый должен закончить сеанс в свое время.